Глава четвертая. «Ай, тебе еще долго?» — напряженно интересуется стоящий неподалеку от меня Лойки. «Пару минут осталось, а что?» «Сигнализация, похоже, сработала. Слышишь, там полиция снаружи приехала». Прислушалась. «Действительно. Слышу приглушенный вой сирен. А еще мне не нравится, что тот дядя к нам так решительно направляется», — напряженно произнес мальчик. Прослеживаю за взглядом друга. В мою сторону решительно идет тот самый поборник мужского доминирования. Дело плохо. Стрельнуть в него, что ли, разок? Тихо задаю я вопрос сама себе. Думаю, все-таки не стоит. Иначе счет ко мне у этого надменного породистого красавчика возрастет до небес. Кровные враги у меня и так есть. Больше не нужно. А мужчина все приближается. Что ему от меня надо? Нервно слежу за цифрами, осталось совсем немного до перезагрузки данных в систему. «Не подходи!» — грозно пропищал Лойки, наставив на аристократа свое оружие. Я тоже подняла огнеметатель. Увы, рискованный нахал не останавливается и подходит к столу, где сижу я, встав с другой стороны. «Так и знал, что не выстрелите», — усмехается аристократ. «Что надо?» — грубо спрашиваю я, постаравшись изменить голос. Рассматриваю мужчину внимательно. В этот раз незнакомец так близко, что можно рассмотреть все детали. Темно-русые, немного вьющиеся волосы, аккуратная короткая бородка смотрится весьма хорошо и придает аристократу свое очарование. Глаза светло-серые, взгляд острый, умный. Красивое правильное лицо, мужественное и в то же время интеллигентное. Нос прямой, правильной формы. Губы пухлые, но при этом четко очерченные и тоже такие... мужские. Аристократ одет в серый элегантный костюм и выглядит, в общем, как холеный клиент крутого банка, у которого в этом банке весьма солидный счет. «Сложите оружие и сдайтесь». «А еще чего?» Со смешком совсем уж невежливо интересуюсь я. «Я серьезно. Вас все равно поймают». Судя по росту и телосложению, банк грабят дети. Это несерьезно. А вы, судя по всему, тут главенствуете, поэтому я и обращаюсь к вам. Прекратите этот фарс. Полиция уже подъехала, вы не выйдете из здания. Если сейчас добровольно сдадитесь, не будет жертв, и правосудие отнесется к вам мягче. Про себя отметила, что мужчина никак не обозначил мой пол этим своим «главенствуете». А значит... какие-то догадки у него наверняка есть, но до конца он еще не определился. «С кем имею честь?» «Надо же мне хоть и знать, с кем судьба постоянно в последнее время пытается меня свести». «Вы не знаете?» Кажется, очень удивился переговорщик. «А должен?» Специально решила говорить от лица парня, чтобы хоть немного сбить с толку этого излишне догадливого аристократа. «Хм. Эйнер Клиффорд, к вашим услугам. Могу я узнать и ваше имя?» «Можете называть меня просто Ай». «Ха! А я его буду про себя Эй звать». «Видите ли, господин Клиффорд, у меня есть полная уверенность в том, что мы выйдем из этого банка. Так что извините, но сдаваться мы не планируем. А если все-таки нас попытаются остановить, при этом успешно будут пытаться, мы будем драться до последней капли крови, каким бы несерьезным вам наш захват не казался. Из чего вы решили, что тут главенствую я?» «Перед тем, как что-то сделать, ваши помощники неизменно смотрят в вашу сторону, словно ждут одобрения. К тому же, пообщавшись с вами, я сделал вывод, что вы человек образованный, технически и магически подкованный, знающий этикет. Речь у вас хорошо поставлена. И, скорее всего, руководите данным мероприятием все же вы». «Ой, а вот с культурной речью мой прокол. С мальчишками я общаюсь так же, как они, простыми, порой грубыми и даже очень грубыми словами». А тут словно другой язык вспомнила. Не вовремя вспомнила, но уже ничего не изменишь. Система подала сигнал, что закончила загрузку. Наконец-то. Решительно встаю. «Господин Клиффорд, прощайте. Надеюсь, больше нам увидеться не придется». «Больше? То есть мы все-таки уже виделись?» «Нет, что вы!» «Стоять!» Вдруг резким тоном приказывает мне аристократ. «Не двигаться! Оружие опустить!» «Ага. Уходим!» — кричу я ребятам и собираюсь бежать, но тут этот Эйнер невероятно быстро перепрыгивает через стол, оказываясь в непосредственной близости от меня, хватает мое оружие и вырывает из рук, отбрасывая его подальше. Наглый, не в меру уверенный в себе господин хватает меня за руку, заламывая ее и прижимает меня своим телом к столу. «Айра!» — испуганно кричит Локи и бежит ко мне. «Так, только мальчика нельзя вмешивать. Еще убьет аристократа с перепугу. Не хочу, чтобы у Локи потом моральная травма была». Немыслимым образом изворачиваюсь, игнорируя боль в руке. От всей души бью ногой по коленке мужчины, а затем еще добавляю своим коленом в паховую область противника. Аристократ на время выведен из строя. Отцепил от пояса световой и звуковой артефакты, заодно и дымовую шашку. Активирую все и сразу. В зале поднялся невероятный, нестерпимо громкий звук сирены. В мгновение стало темно, и люди стали задыхаться от дыма. Мы с мальчиками сразу надели специальные защитные шлемы и поспешили ретироваться. До канализации добрались вовремя. Можно считать, операция прошла успешно. И все прекрасно, если бы не прощальный взгляд Эйнера Клиффорда перед тем, как я запустила артефакты. Этот человек обиду не забудет. Для того, чтобы унести все, что мы вернули из того, что и так принадлежит мне по праву, взяли с парнями тачки и, весело напевая похабные песенки, бежим по вонючим проходам. Полиция опять не торопится лезть под землю даже за деньгами. «Айра, у нас теперь будет дом!» — с блестящими глазами восторженно спрашивает Гебл. «Будет. И не только дом. Но не сразу. Необходимо будет выждать, пока все не поутихнет. Прошло 3 месяца. Мы с ребятами затаились и лишь иногда посылаем кого-то собрать сплетни и закупить все необходимое для жизни. Опять скандал был нешуточный, но на удивление ажиотаж поднялся не такой, как после моих танцев. Во всяком случае, у простого народа. Ну, ограбили банк детишки или карлики какие-то. Ну, подумаешь, вот танцующая полуголая девушка на крыше – это да, это интересно. Все это время раздумывали над местом, где купим дом. Сошлись на том, что лучше за городом, как можно дальше в пригород, но при этом, чтобы выход в канализацию через дом был, мало ли что. И дом мы нашли в старом стиле, обветшалый и запущенный, но просторный, с большой территорией, яблоневым садом, тоже запущенным, однако все равно чудесным. И, как рассказали старожилы мальчишкам, урожай богатый в саду по осени. Ребята уже мечтают, как будут эти яблоки собирать и делать из них варенье. Смешные такие мальчишки, а главное, не утратившие, несмотря ни на что, своей чистоты и наивности. Главная проблема, с которой я столкнулась, не как украсть много денег, а как их реализовать. С неожиданными крупными покупками сейчас вообще стоит быть осторожнее. Наверняка правоохранительные органы на чеку, но тут еще и другая проблема. Ни у кого из нас нет документов и прав делать подобные крупные покупки. Нужно искать доверенного человека, мужчину, на которого можно было бы оформить дом. Пару раз уже выбралась в город. Вроде все тихо. Эх, Геблу еще 2,5 года до совершеннолетия. У меня есть один вариант, но он мне не очень нравится. Взять в долю Керла и на него все оформить. Он парень вроде честный, но все равно нет гарантии, что он нас не сдаст. Да и сразу возникнут вопросы, откуда у простого полицейского деньги на огромный дом. Но тут уж можно найти не слишком притязательного нотариуса, который аккуратно и тихо оформит сделку. Это для женщин никаких вариантов с оформлением нет, а вот для мужчин всегда найдут любые лазейки. В общем, хотя бы поговорить с копом стоит. Спустя несколько дней я, Лойки и Гебл решили выбраться в самый центр и гуляем неподалеку от полицейского управления, где работает Керл. Рисковые мы ребята, однако. До наглости рисковые. Долго ждать не пришлось. Патерик вместе со своим напарником вышли на дежурство в этот утренний час. Дойти до своего флая мы Керлу не дали. Лойки издал специальный свист, молодой полицейский посмотрел в нашу сторону, улыбнулся, что-то сказал напарнику и пошел в нашу сторону. Разговор состоялся минут через 10 в тихом парке, куда мы ушли подальше от гнезда правосудия. «А я знал, что вы придете ко мне», — вдруг довольно заявил Керл. «Да? Откуда?» — с любопытством спросил Гебл. Знал не совсем верное слово. Ожидал. У вас ведь нет человека, которому вы могли бы доверить финансы. Откуда? Мрачно спросил Лойки, сверля Кирла нехорошим взглядом. Мой милый мальчик смотрит так, словно уже решает, как лучше убить Керла и где прикопать труп. Защитник мой ненаглядный. Какой все-таки Лойки классный? Про ограбление все знают. Про детей или карликов тоже. Лично для меня все очевидно. Я только теперь другого не понимаю. Чего? Это уже Гебл любопытствует. Кто такая Айра? Ограбить банк, да еще и с самой надежной охранной системой не только этого города, но и всего мира. Это невероятно. Это не Айра, вступился за меня Лойки. Ну, конечно, фыркнул Керл. Она ваш мозговой центр. У остальных ума и опыта бы точно не хватило такое провернуть. Либо есть еще кто-то, о ком я не знаю и кто вами руководил. Но тогда бы вы не пришли ко мне за помощью, а отправились бы к нему. Керл умен, и это не слишком хорошо. Так, надо все-таки действительно продумать заранее, где труп прятать будем. Итак, что конкретно вы от меня хотите? После минутного молчания произнес Керл. Парни посмотрели на меня в ожидании ответа. Эх, будем мы дальше рисковать. Выложили Керлу наши планы насчет дома и сказали, на какую сумму тот может рассчитывать за помощь. Полицейский какое-то время размышлял, а потом решительно произнес. «Я готов». Тут мужчина усмехнулся. «Вступить в вашу банду. И буду помогать, чем смогу. У меня есть знакомый законник, он сможет оформить дом и деньги как наследство от далекого дядюшки. Но у меня есть условие». «Какое?» «Интересуюсь». «Наедине. Только тебе скажу». «Парни возмущены, но прошу их отойти». «Ну?» «Ты выходишь за меня замуж». «У тебя с головой все нормально?» Возмутилась я и добавила несколько крепких непечатных выражений. «Вполне. И все получается замечательно. Я получаю наследство, у меня появляется возможность жениться, уплатив все налоги. Но необходим дом, чтобы правильно содержать супругу. Покупаю дом за городом. Все логично. Ты получаешь документы, постоянного опекуна, легализацию. Становишься по полному праву хозяйкой дома. Я красавицу и умницу жену, которая при случае и банк ограбить может». Фыркнула. «Нет, ни за что». «Тогда ищите кого-то другого. Какая тебе разница, будет у тебя муж или нет, если тебе все равно и ты не хочешь жить. А так зато ребятам поможешь. И я ведь могу все случайно рассказать. И знаю все ваши убежища и схроны». «Ты угрожаешь?» – удивилась я. «Нет. Делать подобное не собираюсь. Но чего только в жизни не бывает. Меня могут прижать к стене, надавить. Тебя очень настойчиво ищут. Но вот жену я никогда и ни за что никому не выдам». «Мне нужно подумать», – процедила сквозь зубы я. «Хорошо. И да, из люка в центре города не вздумайте вылезать. Там везде отслеживающие артефакты стоят». «Заботливый какой у меня жених». Ушла со встречи в плохом настроении. «Что предпринять? Замуж я точно не хочу, но и подставлять ребят, столько для меня сделавших и поддержавших, не требуя ничего взамен, тоже не желаю». «Не нравится мне этот Керл», — проворчал Лойки. «Почему?» Гебл удивился. «Керл классный и свой». «После разговоров с Керлом Айра всегда грустной становится. Мне это уже о многом говорит», — проворчал мальчик. «Ай, что на этот раз он тебе сказал?» «Не хочу об этом говорить. Условие своего участия в нашем деле поставил трудновыполнимое». «Тогда будем искать кого-то еще», — решительно заявил Лойки. «Кого? К тому же Керл слишком много знает. Кинем его, и он нас может сдать». «Он угрожал тебе?» — взвился Гебл. «Ну, не то чтобы», —